Мужчина, неожиданно развернувшись, резво побежал вглубь квартиры. Но Болон был начеку. Схватив бельгийца за руку, он рывком повернул его к себе лицом, нанеся мощный удар под ложечку. Человек охнул, захрипел и рухнул на пол. Болон предусмотрительно придержал соперника, пока у того не восстановилось дыхание, и потащил его в спальню. Через пару минут они вместе вышли из квартиры и, спустившись вниз в служебном лифте, сели в машину Болона. С момента их стычки в прихожей они больше не проронили ни слова. Человек взглянул на какой-то громоздкий груз, прикрытый чехлом и занимавший почти весь салон машины. «Что это еще там?» «Возможно, трупы», — спокойно ответил Болон. «У вас есть шанс тоже там очутиться, если не начнете вести себя благоразумно». Мужчина сухо отвернулся и замолчал. Он уже догадался, куда они поедут. Он работал программистом в фирме Escorts Unlimited и не удивился, когда машина остановилась перед офисом фирмы. Молодой человек вышел из машины и без труда открыл входную дверь. Болон следовал за ним по пятам. «Что мы будем здесь делать?» «Не мы, а вы», — ответил Болон. «Передайте мне все материалы по проституции. Все. Ясно? Досье девочек по вызову, из борделей, уличных. Короче, всех, всех, и быстро». «Хорошо, мистер», — ответил программист. «Учтите, что, нажав не на ту клавишу, вы автоматически выносите себе смертный приговор. Не забывайте об этом. Если я получу то, зачем пришел, для вас на этом все неприятности закончатся. Если же вы попытаетесь меня обмануть, я застрелю вас. Понятно?» «Понятно, мистер». Через 20 минут они вышли из офиса. Болон держал в руке большой конверт. «Это происшествие останется между нами», — сказал Мак. «Но если я узнаю, что вы кому-нибудь о нем сказали, хоть полслова, то посчитаю, что вы нарушили наше джентльменское соглашение. Договорились?» «Я ничего никому не скажу», — робко пообещал программист. Болон оставил его на тротуаре и, сев в машину, уехал. Его меньше всего интересовало, скажет что-либо программист или нет. Как только он закончит с этими списками, то тут же пошлет их лейтенанту Уоттерби. Может быть, они представляют для полиции какой-то интерес, если их так долго и тщательно хранили в секрете. Болон взглянул на часы. Прошел всего лишь час. Ночь начиналась удачно, обещая стать одним из дантовых кругов ада. Болон бесшумно прошел по слабо освещенному коридору и, остановившись перед нужной дверью, прислушался к доносившимся в коридоре звукам. Удовлетворенно кивнув, он мощным ударом ноги вышиб дверь, черным призраком грозно возникая на пороге, и увидел то, что и ожидал увидеть. Молодая красивая женщина стояла на четвереньках на краю кровати со скомканными беспорядками простынями. Совершенно голый мужчина находился сзади, между ног женщины, вцепившись в ее полные широкие бедра. Парочка смотрела на Болона, ни на миг не перерывая своей деятельности. Эта сцена поражала своей иррациональностью и кошмарным гротеском. В полной тишине Мак шагнул вперед и хлестко ударил мужчину тыльной стороной кисти. Тот закрутился волчком и, вскрикнув, отлетел в угол комнаты. Этой же рукой Болон изо всей силы, не жалея, врезал по бесстыдно выпеченному заду девки. Взвыв от боли, она упала на постель. Потом перевернулась на бок и осыпал ее площадной бранью и градом проклятий. Ее перепуганный партнер, трясущимися руками, собрал свои вещи, стремглав бросился за дверь. В тот же миг из другой комнаты вылетел парень лет 25, вооруженный длинным ножом. Молниеносным броском Болон выбил у него из руки нож и отшвырнул парня к стене, как щенка. Тот ударился спиной и затылком о стену, мешком сползая на пол. Девица прекратила вопить, тупо уставившись на его обмякшее тело. Болон обернулся к ней, оскалив зубы, и, не предвещавший ничего хорошего улыбки, спросил: «Здесь еще кто-нибудь работает?» Девица энергично мотнув головой прошептала: «Есть девушки внизу, в баре. Посмотрим». Мак вышел из комнаты и двинулся вдоль коридора, распахивая все двери подряд. И в последней, шестой комнате, он нашел еще одну парочку. Две обнаженные женщины сплелись на постели в один невероятный клубок. Болон не видел головы ни одной, ни другой лесбиянки. Он громко спросил: «Вы что, оглохли? Не слышите, что это делается?» Ответа не последовало. Тогда Болон сунул руку в сладостно стонущий клубок, стащив обеих женщин на пол. Искаженное любовными спазмами лицо дамы, постарше, лет 45, побледнело, отразив целую гамму чувств, от удивления и испуга до стыдливого негодования. «Что вы здесь делаете? Убирайтесь вон!» «Которая тут из вас на работе?» — с ухмылкой спросил Болан. Хорошо сложенная девица поднялась с пола, испуганно уставившись на него. Маг звонко шлепнул ладонью по голому заду, толкнул на кровать, потом подобрал одежду, всхлипывающей гости, и повесил ей на шею. «Будет лучше, если вы исчезнете», — сказал он. «Я собираюсь уничтожить этот бордель». Слезы ручьями брызнули из глаз дамы, и она голышом выскочила в коридор. Болан с усмешкой обернулся к проститутке, съежившейся на кровати под измятой простыней, натянутой до талии. «Скажешь Лео, что мне не нравится его бордели на Мейн-стрит?» Болан бросил на кровать снайперскую медаль. «Не забудь!» Мак вышел и, спустившись по лестнице служебного хода, оказался возле своей машины. Еще через 10 минут он был уже в районе частных домов. Сверившись со списками конверта, он подошел к нужному дому и осмотрел дверь черного хода. Заперто. Болан вернулся к машине, достал из багажника монтировку. Под ударом рычага замок хрустнул. Дверь приоткрылась. Мак чуть выждал и, прислушавшись, вошел в дом. Он оказался в небольшом кабинете, из которого через круглое слуховое окно виднелась кухня. Напротив была еще одна дверь. Там, судя по всему, дела шли хорошо. Отрыва динамиков вибрировали даже стены. Мак вытащил кольт 45. И, открыв дверь в кухню, буквально наткнулся на голую красавицу, склонившуюся над раковиной умывальника. По запаху спиртного Болан понял, что девица уже прилично пьяна, но все же пыталась, опершись о раковину, достать из ячеек формы кубика льда. «Сиськи отморозишь!» — мягко предупредил ее Болан, проходя мимо. «Очень смешно!» — буркнула та, даже не подняв на него глаз. В большой, богато украшенной гостиной весь пол был устлан обнаженными человеческими телами. Светильники рассеивали мягкий теплый свет. На полу, казалось, никто не двигался, но в салоне стоял негромкий гул голосов. Смех, стоны, женский визг, разговоры. Никто даже не заметил постороннего человека, одетого к тому же несколько необычно. Болан вернулся на кухню и на минуту задержался там, помогая девице добыть лед. Знак признательности она наградила его звучным поцелуем и, покачивая бедрами, пошла к каталке с напитками. Мак направился в бельевую и осмотрел водопроводные трубы. Он вспомнил, что у входа в дом видел шланг для поливки газонов и, вернувшись к черному ходу, прихватил с улицы длинную резиновую кишку. Один конец ее Болан надел на кран холодной воды, другой пережал, затем открыл кран до отказа и, выходя через кухню, потянул шланг за собой в салон. Возле самой двери Мак нащупал на стене реостат и включил свет на полную яркость. Послышались недовольные возгласы, потом кто-то воскликнул: «Да что там такое творится со светом?» В салоне находилось человек 30, лежавших и сидевших в разных позах. С первого взгляда было трудно определить, где чьи руки, ноги, головы. Шел самый разгал оргии, когда сплошная человеческая обнаженная масса беспрерывно двигалась, издавая один общий звук, перекрывавший все прочие шумы, сотканный из стенаний и прерывистого ритмичного женского крика. Наметанный глаз Болана выделил из массы тел симпатичную блондинку, над которой одновременно работали трое мужчин, причем каждого из них Господь, Бог, так щедро наделил всем необходимым для этого, что любой мог бы без труда и в одиночку вызывать эти стоны наслаждения и восторга. Кто-то еще грубо выругался по поводу яркого света. Тогда Болан крикнул, пытаясь перекрыть ревущую музыку: «Всем встать!» Поднялись и повернулись в его сторону только 2-3 головы. Мак снял с предохранителя кольт 45 и выстрелил в стереоцентр. Музыка оборвалась раньше, чем стих грохот выстрела. Теперь все ошарашенно смотрели на него. Болан отпустил перегнутый конец шланга, и поток холодной воды хлестнул по распаренным голым телам. Тон криков и проклятий резко изменился. Мужчины с руганью шарахались от единых струй, а от испуганного визга женщин закладывало уши. Болан, швырнув шланг в салон, вернулся на кухню. Голая красотка со стаканом в руке в привольной позе сидела на столе и сосала виски. Проходя мимо, Болан обнял ее за гладкие плечи, поцеловав стройную шею, затем порывшись в своей сумке и, вытащив снайперскую медаль, положил девице на красивую высокую грудь. Пошел уже 3 часа ночи, когда Болан поставил машину за густым кустарником 100 метров от другого дворца наслаждений, устроенного на окраине города. Мак порылся под чехлом скрывавшим груз на заднем сиденье, и вытащил три контейнера размером с банку зеленого горошка, сунул их в сумку, висящую на поясе, и направился к дому. Шторы на всех окнах были